Он внезапно покраснел, потому что вдруг понял, что стоит тут перед ней, требуя к себе внимания, как и прочие мужчины, которых она так ненавидела. «Я прошу прощения. У меня не было задней мысли. Не поймите меня превратно. Я действительно просто хочу знать. К тому же у меня сын, и я женат. Как и все они». Он шел мимо фабрики по производству масла, спеша вернуться в отель «Арибо». Теперь душ, смыть с себя жару. Он переоделся второй раз, с тех пор, как приехал сюда 8 часов назад. Когда они сошли с катера, она спросила двух пожилых женщин, и те посоветовали им китайский ресторан у Таровос Аники. Памятник героине поэмы литовского классика Симсна Дахе стоит на театральной площади. Там большие порции, и видно, как работает повар. Перед ним длинный стол, где все лежит, и ты сам выбираешь, что хочешь, а он готовит. Она уже сидела за столиком, в той же одежде, в какой была в аквариуме. Она улыбнулась, он улыбнулся в ответ, и они заказали минеральную воду и комплексный обед, который уже составили за них. Закуска, горячее, десерт. В меню так и было указано вместе с ценой. Она долго подбирала слова, и он ее не торопил. Потом она, волнуясь, начала сразу откуда-то с середины и потихоньку принялась разматывать нить рассказа, как будто взяла его с собой в тот мир, о котором он думал, что знает все, а на деле ничего не знал. Она то и дело всхлипывала, но он не перебивал ее. Впервые Алена Слюсарева рассказывала о своей взрослой жизни кому-то, кроме себя самой. Впервые она слышала себя со стороны, а он тоже слушал и дивился ее силе, тому, что она не сломалась, пережив такое. Он ждал, пока она договорит, пока силы не оставили ее. И она замолчала, уставившись в одну точку. Все. Больше никогда ей никому не придется рассказывать свою историю. Свен наклонился к портфелю, стоявшему у его ног, достал оттуда сигаретную пачку и аккуратно сложенное платье. «Я думаю, это ее? Лидии?» Она взглянула на пачку, на платье, и поняла, откуда он их взял. Она все же бросила на него вопросительный взгляд, и он кивнул в ответ: «Да, вы правы. Ячейка теперь пуста. Ее снял кто-то другой. А это я отдам вам. Я понял, что это ее платье. И пачка, там деньги. 14 000. С сотенными бумажками». Алена не пошевелилась и не произнесла ни слова. «Поступайте с ними, как хотите. Оставьте себе или отдайте ее семье, если она у нее осталась». Она наклонилась, прикоснулась к черной ткани платья. Единственное, что осталось от Лидии. «Я была там вчера, у нее. Искала ее маму. Лидия мне много о ней рассказывала». Она смотрела на стол. «Она умерла. 2 месяца назад». Свен помедлил и через стол подвинул платье и пачку к Алене. Затем закрыл портфель и поставил его на пол. «Я хочу узнать о ней. Какой она была на самом деле? Ведь я видел только женщину с израненной спиной, которая на следующий день захватила заложников, и все». Алена покачала головой. «Нет, я больше не могу». «Тогда я хоть как-то смогу понять, почему она так поступила. Не сегодня. Хотя бы немного позднее». Так они сидели, почти ничего не говоря, пока официант вежливо не попросил их покинуть ресторан. Пора закрываться. Они встали и уже шли к выходу, когда какой-то молодой человек лет 20 вошел в зал и уверенно направился к их столику. Свен окинул его взглядом. Высокий, светловолосый, загорелый, спокойный. Алена подошла к нему, поцеловала в щеку и взяла под руку. «Это Яныш. Мы были вместе перед тем, как я уехала».